Вы тот доктор, верно? Мы встречались там, в большом доме. Алекс Делавер. Я подошел ближе и протянул руку. Мне в туфли насыпался песок. Он посмотрел на свои руки в перчатках и поболтал ими в воздухе. На вашем месте я не стал бы этого делать, док. Они ужасно грязные. И я опустил свою. А я тут себе качаю и качаю, сказал он. Что вас сюда привело? Ищу миссис Рэмп. Здесь? Казалось, он был искренне озадачен. Ее ищут повсюду, тот. Меня попросили съездить сюда и посмотреть. Это ужасно странно, произнес он. Что именно? Да все это, ее исчезновение. Бред какой-то. Где она может быть? Именно это мы и пытаемся узнать. Да, верно. Ну, здесь-то вы ее не найдете, это уж точно. Она сюда никогда не приезжала. Ни разу. По крайней мере, пока я здесь живу. Он повернулся в сторону океана, потянулся и глубоко вздохнул. Представляете, иметь такую благодать и ни разу даже не приехать. Место великолепное, отозвался я. А вы давно здесь живете? 1,5 года. Арендуете этот дом? Он улыбнулся еще шире, словно гордясь тем, что обладает каким-то важным секретом. Сняв перчатки, он взъерошил волосы. С них слетело еще несколько капель пота. «У нас что-то вроде бартера», — сказал он. «Теннис и персональные тренировки для мистера Р в обмен на жилье для меня». «Но вообще-то я не живу здесь постоянно. По большей части я бываю в других местах, путешествую. В прошлом году, например, был в 2 круизах. К северу до Аляски и к югу до Кабо. Вел занятия по физкультуре для пожилых дам. Еще я даю уроки в загородном клубе Брентвуда. И у меня в городе полно друзей, так что я ночую здесь, ну, от силы пару раз в неделю. Похоже, вам повезло. Еще как! Знаете, за сколько можно было бы сдавать здесь домик? Даже такой маленький. 5000 в месяц? Скажите, лучше 10. Если сдаете на круглый год от 18 до 20 в летнее время, и это еще при отключенном отоплении. Но мистер и миссис Р. очень спокойно разрешают мне жить здесь, когда хочу, лишь бы я приезжал в этот прокопченный Лос-Анджелес, чтобы как следует погонять мистера Р., когда хочет он. А сюда он вообще не приезжает? Его улыбка поблекла. Фактически нет. А зачем ему приезжать? Да просто так. На мой взгляд, здесь неплохое место для тренировки. До нас донеслись женские голоса, и мы повернулись в ту сторону. Две девушки в бикини лет 18 или 19 выгуливали овчарку. Собака все время рвалась в сторону от кромки воды, натягивая поводок и заставляя державшую его девушку потрудиться. Та какое-то время боролась с собакой, потом сдалась и позволила ей повести себя наискосок через пляж. Вторая девушка трусцой бежала за ними. Добежав до границы участка ванильного мороженого, собака перестала натягивать поводок, и вся троица направилась в нашу сторону. Никвист не сводил с девушек глаз. У обеих были настоящие гривы длинных, густых, огрубевших на солнце волос. Одна блондинка, другая рыжая. Высокие и длинноногие, с безупречными бедрами и смеющимися лицами калифорнийской девушки. Они словно только что спрыгнули с рекламного ролика в честь какого-то прохладительного напитка. Блондинка была в белом бикини, а рыжая в ядовито-зеленом. Когда между нами оставалось совсем ничего, собака остановилась, чихнула и стала отряхиваться. Рыжая девушка наклонилась и пригладила ее, открыв взору большие усыпанные веснушками груди. Никвист прошептал: «Стоп, машина!» Потом, повысив голос, окликнул девушек: «Эй, Трейси, Мария!» Те обернулись. «Привет!» — продолжал он, все еще во весь голос. «Как жизнь, дамы?» «Отлично, Тот», — ответила рыжая. «Привет, Тот», — сказала блондинка. Никвист потянулся, расплылся в улыбке и потер, похожий на стиральную доску, живот. «Прекрасно смотритесь, дамы!» «Ну что, старик Берни все так же боится воды?» «Да», — вздохнула рыжеволосая девушка. «Такой трусишка!» Она снова повернулась к собаке. «Правда, Бэби? Ты у нас просто маленький старый трус-боягус!» Словно обидевшись на эти слова, пес отвернулся, взрыл лапами песок и опять то ли чихнул, то ли кашлянул. «Смотри-ка», — сказал Никвист, — «он, похоже, простудился». «Не-а, он просто боится», — возразила рыжая. «В таких случаях хорошо помогает витамин С и В12. Надо измельчить таблетку и дать собаке вместе с едой». «А это кто тот?» — спросила блондинка. «Твой новый друг?» «Друг хозяина». «Вот как?» — улыбнулась рыжая девушка. Она посмотрела на блондинку, потом на меня. «Собираетесь повысить арендную плату?» Я тоже улыбнулся. «Секундочку, док», — пробормотал Никвист и в припрыжку подбежал к девушкам. Обняв их, он притянул их к себе, словно проводил совещание игроков на футбольном поле во время матча. Они вроде были удивлены, но не сопротивлялись. Он стал тихо говорить им что-то, все время улыбаясь, массируя затылок блондинки и талию рыжей. Собака подошла и стала обнюхивать его лодыжку, но он не обратил на это внимания. Было похоже, что девушки испытывают какое-то неудобство, но он и этого как будто не замечал. Под конец они отстранились от него. Несколько секунд Никвист удерживал их за руки, потом отпустил, еще больше растянул рот в улыбке и шлепнул их по попкам, когда они повернулись, чтобы идти дальше своей дорогой. Пес побежал следом. Никвист вернулся ко мне. «Извините за этот перерыв. Приходится держать девочек в рамках». Пытаясь создать впечатление сексуальной бравады, он переигрывал. И вышло почти карикатурно. Это напоминало мне его диалог с Джиной 2 дня назад. Нюансы напряженности, на которые я тогда почти не обратил внимания. «Я бы выпил пепси, миссис Р. Или что у вас есть? Лишь бы холодное и сладкое».